Почему? Потому что именно из-за этого препарата погибла ее мать. Выступая в качестве ретранслятора, она успела загрузить данные в сеть местного телеканала, но, скажем так, взрыв и падение из окна высотки здоровья не прибавляет. А жаль, девчонка-то с яйцами и принципами. Вот и вся команда Мэйна, по сути. Конечно, есть еще и другие личности, о которых стоит знать, но у меня пока хваталка не выросла. В идеале стоит узнать через Дакоту информацию о всех членах команды Мэйна и об их текущем статусе. Полезная инфа, но куда более полезной она станет, как только я хотя бы минимально наберу жирок и перестану походить на бомжа в этом плаще. Да уж, Сет, торчишь ты тут, важный бумажный птиц, на свалке и планы по захвату мира строишь. Впрочем, это куда лучше, чем впадать в уныние или испытывать постоянную жажду убийства. Естественно, я не сидел за статьями все время. В какой-то момент, прочитав и запомнив информацию, я вновь вернулся к излюбленному делу, рыская по свалке в поисках полезного хлама. Мне этого добра для прокачки понадобится много. Что касается же попашных событий, которые могут обернуться для меня проблемами. Взять хотя бы крысиную лихорадку, которая наступит в этом году. Да что ж такое-то, странно, крыс я что-то и не встречал, тараканов и прочих насекомых, да, а вот крыс, может, это другой таймлайн, или их в конце года привезут на одном из кораблей, хотя если завезут, то точно не в конце года, а где-то, сейчас, так, стоит подготовиться, хотя масштабы этого события мне неизвестны, может пару человек заразилось и все, так, что еще? Куриц запретили в прошлом году из-за чумы. Осаду Найт-Сити я пропустил и слава системе. Нет, сейчас если сосредоточиться на ключевых моментах, то скорее на собственном росте и отслеживании команды Мэйна ИВИ. А значит главная цель остается прежней. Комфортно обустроиться на этом месте. Не на свалке, а в Найт-Сити в целом. Вот думал-думал, и лишь утвердился в своих предположениях. Ладно, значит стоит налечь на прокачку. Благо, почти все необходимое у меня есть. После того, как разобрался с таймлайном и другими статьями, забросав свою черепушку полезными и не очень навыками, отправил подробности задания Дакоте. Мне нужны были знания, много знаний, но выкачать все вряд ли выйдет, а значит, следовало сузить круг поиска. Его я обозначил просто. Все, что может пригодиться в обучении инженерным специальностям. От математики и информатики до материаловедения и промышленной инженерии. От простого к сложному, насколько хватит средств. Также уточнил желаемые направления: электротехнику, материаловедение, химическую технологию и материалы по оружейной инженерии. Уж не знаю, найдется ли что-то, но если найдется, я буду рад. Гуманитарные науки тоже будут полезны, но на все денег у меня точно не хватит. Ответ не заставил себя ждать и был лаконичен. Ок, кажется, когда дело касается работы, Дакота не любит расшаркиваний. Ну или мы просто плохо знакомы. Что ж, мне же стоило вернуться к освоению первых ту. Построив печь, я закрыл свое первое задание и получил не только нормальный инвентарь и инфу по канону вселенной, но и доступ к знаниям вплоть до второго технологического уровня. Кажется, будто бы мало, и это действительно так, но уже на этом уровне я получил доступ к крайне важным дарам цивилизации. Во-первых, второй ту – это железный век, а значит в моем распоряжении оказались знания по выплавке бронзового и железного оружия, базовые навыки кузнечного мастерства, принципы создания стекла, бетона, клея и простейших химических средств. Геометрия, алгебра, философия и шаманизм были приятными бонусами. На деле это означает, что я расширил список доступных к использованию материалов. При этом список дел, по сути, остался прежним. Создать нормальную печь для выплавки металла из металлолома, получить более-менее качественные инструменты и хорошее оружие, а после взяться за починку станков и обустройство базы. Посмотрим, расщедрится ли система на плюшки. Потому что если не расщедрится, придется мне по толстенным талмудам познавать все прелести и нюансы сталелитейного дела. Доменная печь – это страшно, а пока... Пока стоит набрать подходящих материалов, благо строительный мусор на свалку тоже выкидывали. Глава 8. Не люблю менять планы на ходу. Но, как оказалось, тот факт, что я нахожусь не в древности, а в мире киберпанка, имеет как свои плюсы, так и минусы. Если бы мой путь начинался в доисторическом мире, а в уравнении моей жизни не было бы всемогущей системы, ситуация выглядела бы следующим образом. Первое, что мне понадобилось бы для первых железных инструментов, Я решил проскочить медь и бронзу, это древесный уголь. Зачем? Все дело в температуре плавления. Обычное железо банально не расплавится в обычном костре из-за недостаточной температуры плавления древесины. Костер может выдать максимум 1200 градусов по Цельсию, в то время как железо начинает плавиться при 1500. Конечно, я мог бы поиграться со свинцом и оловом, которым достаточно и 200-300 градусов, но толку. Мне нужно было в первую очередь оружие, пусть даже дерьмового качества. Получить древесный уголь в древности не так уж и сложно, достаточно иметь под рукой лопату, или огромное количество времени и рабочих рук, а также хоть какой-то топор и лес неподалеку, ну или сухие поваленные деревья, что даже лучше. Но на ветке как-то все это нарубить все равно придется. Как получить из этого великолепия уголь? Довольно легко. Берем лес, валим его и, желательно, сушим. С помощью нашей несравненной лопаты выкапывает здоровенную яму, на дне которой разводим огонь, а после, когда тот разгорится, забиваем яму нарубленной древесиной. Сверху укладываем слой листьев, а еще выше – слой земли. И все. Ну, это если опустить технические нюансы. Уходим на пару дней, а после откапываем полученный уголь. Казалось бы, всего три переменных. Огонь, древесина и закрытая емкость, в которую кислород будет попадать не слишком быстро, чтобы древесина могла прогореть, но не сгореть полностью. Начинаете смекать, в чем загвоздка. Сраная древесина, дерево, доски и прочее, прочее, прочее. Кто бы мог подумать, что именно ради этого ресурса мне придется трое суток ползать на карачках, выискивая каждую досочку, каждую тросточку, а после молясь, чтобы дерево действительно оказалось деревом, а не его имитацией. С другой стороны, в мире киберпанка были и плюсы. Яма в рецепте древесного угля нужна лишь для того, чтобы регулировать поток воздуха. Другой, более подходящий и менее геморный вариант, это какой-нибудь закрытый термостойкий контейнер, приток воздуха который можно контролировать. Иначе говоря, обычная стальная бочка или цистерна. И уж этого добра на свалке навалом. Мне оставалось только позаботиться об отсутствии лишних отверстий и набрать достаточное количество древесины. Через 3 дня мои страдания были окончены. К сожалению, система пока отказывалась влиять на природные процессы и ускорять процесс создания столь нужного мне ресурса. Впрочем, я не горевал, и пока древесный уголь, сраное дерево, готовился, я занялся созданием горна. Да, мне нужен был именно горн, а не плавильная печь. Последняя мне понадобится позже, и я надеюсь, что вернусь я к ней уже на более высоком уровне познания. Отличие горна от плавильной печи состояло в их роли. Плавильная печь, как ясно из названия, использовалась для выплавки железа и других металлов из руды. В древности, путем добавления дробления руды и добавления к ней известняка, люди выплавляли лишние примеси, получая чисто железо. Поместив смесь руда и известняка в печь, они сжигали все не железо, заставляя столь желанный металл выпадать на дно комьями, окалиной. А затем попросту убирали окалину и очищали его. Для последней операции нужен был горн, чтобы поддерживать куски почти готового железа в горячем и размягченном состоянии, буквально выбивая из него все лишнее. В Найт-Сити найти чистое железо и сплавы на его основе – не проблема. А значит, мне нужен был только горн, чтобы размягчить кусок металлолома и придать ему нужную форму. Впрочем, печь я тоже планирую построить, просто позже. Первая версия горна слабо отличалась от первой версии печи. Несколько правильно уложенных кирпичей, скрепленных раствором цемента и тугоплавких листов металла для удобства использования угля и предотвращения его контакта с сырой землей. Получившийся кадавр я и обозвал горном. Для всех этих дел даже пришлось организовывать в закутке подобие навеса, чтобы дождь не портил малину и нагрев горна. А еще мне нужны были меха, чтобы с помощью воздуха и содержащегося в нем кислорода раздуть тлеющий уголь до высокой температуры. И я не буду в деталях рассказывать о том, как же я смастерил меха, даже за миллион кредитов или эдди. Но факт есть факт. Спустя непрерывные сутки чистой и ничем не замутненной ярости к этому миру, меха из синт-кожи и какой-то матери, в метафорическом смысле, конечно, были у меня в руках, я весь на говно и зашел, прежде чем получить работающий механизм из какой-то трубки, пары металлических деталей, проволоки и нескольких кожаных драных курток. Но они работали, и даже вполне неплохо, нагнетая в специально сделанное в горне отверстие воздух и распаляя угли. Но ведь где-то разогретой заготовке надо придавать форму. Слава системе, я не решил выплавлять полноценную наковальню, опасаясь нервного срыва, киберпсихоза без каких-либо боевых имплантов и последующей серии терактов в Найт-Сити за моим авторством. Вместо этого я просто использовал в качестве наковальни кусок какой-то рельсы, кое-как протащив его по земле к моей импровизированной кузне. Вуаля! Рабочая станция, которая навсегда изменила облик человечества и бустанула развитие технологий, ремесла и металлообработки далеко вперед, готова. Встречайте, кузница имени Седрика Реда Киберпанковича. И я даже почти не посидел в процессе. И вообще, пара седых прядей придают мужчине изюминку. Будто бы оценив мои заслуги, система дала о себе знать. Поздравляем, вы завершили строительство своей первой рабочей станции, примитивной кузницы. В ней вы можете придавать найденному металлолому желаемую форму и создавать новые изделия. Как только вы создадите с помощью этой рабочей станции 5 различных предметов, вы получите новую особенность. Дерзайте и подумайте над тем, как работать с разогретой до 1500 выше градусов заготовкой. Бэлин. Так, Сет, дыши глубже. Суука. Если бы в Найт-Сити остались птицы, они бы разлетелись от моего крика. Я в этом уверен. Думаю, бомжи и те попрятались куда-нибудь. А полиция Найт-Сити подняла уровень опасности до желтого. Ну, в моей голове как минимум. Инструменты. Ладно, молот, это небольшая проблема. Встречал я пару подходящих кусков металлолома, которые можно прикрепить к трубе. А вот что сделать с кусачками, хотя погодите-ка, ожесточенно чешу затылок, пытаясь вспомнить, где я видел нечто похожее на клещи. Да в общем-то, какие-то клещи я и видел. Я ху-у, никогда бы не подумал, что буду так радоваться обычному инструменту. А гляди-ка, главное, выбрать правильную мотивацию. Ну ты и, система, слегка раздраженно вспоминаю свою покровительницу и наложенные ограничения. Наконец, вспоминаю, где лежал инструмент, который я зацепил взглядом и несусь туда. Вот они, родимые, сука. Внимание! Для полноценного использования требуется технологический уровень. 4. Уровень пользователя не соответствует требуемому. Параметры предмета снижены в 6 раз. Да как так-то? Этой штукой еще на Руси подковы делали. Какой 4-й уровень? Хотя погодите-ка, приглядываюсь к столь прекрасно выглядящим прорезиненным рукояткам, окрашенным в кислотно-желтый цвет, и улыбаюсь. Хе-хе. Спустя 5 минут аккуратной обработки, яростного раздербанивания, резиновые обмотки инструментами, штырь металлический, 1 штука, заточка, 1 штука, зубы, 32 штуки, я стал обладателем значительно менее впечатляющих клещей, просто металлических. Внимание! Для полноценного использования требуется технологический уровень. 2. Уровень пользователя не соответствует требуемому. Параметры предмета снижены в 2 раза, так-то лучше. В 2 раза, это не в 10. Главное, я смогу удержать заготовку и придать металлу нужную форму. А значит, пора окунуться в чарующий мир кузнечного дела. На протяжении всего человечества принцип развития технологий был один и тот же. Создать устройство, а после, с его помощью, создать устройство сложнее. Так, на смену голым рукам пришел инструмент. Ему, в свою очередь, более совершенный и механизированный инструмент. И далее. За работой время летело незаметно. Сначала я решил сделать клещи, которыми мог пользоваться без ограничений, с нынешними при каждом ударе руки будто бы слабели и заготовка так и норовила вырваться из рук. Среди отобранного металла, как и всегда, выбрал тот, у кого ту был наименьшим. В моем случае это означало отсутствие высокотехнологичных компонентов в сплаве и, соответственно, не слишком высокие прочностные качества и температуру плавления. 2 продолговатых куска металла я нагрел в горне, чтобы после в каждом из них проделать отверстие. В это отверстие я протолкнул такой же разогретый штырь, предварительно создав уплотнение на одном из его концов. Делал я это, используя небольшое углубление в куда более прочном куске металлолома. Настоящие кузнецы для этого используют специальные инструменты и заготовки. Я же изгалялся, как мог. Хватательная же часть была создана куда проще. Я просто слегка сплющил концы кусков металла, придав им подобие формы клещей. Еще полчаса и несколько циклов нагрева ушло на то, чтобы доработать их форму до более-менее эргономичной. Ну, насколько это уместно, Когда речь заходит об этом чудище кузнецов постапокалипсиса, закалять клещи я не стал, это придает металлу дополнительную твердость и хрупкость. Ни того ни другого мне не нужно. И вот, дождавшись, пока щипцы остынут, слегка разработав заклепочное крепление и убедив себя и систему, что это действительно рабочий инструмент, я получил заветное сообщение. Поздравляем, вы создали предмет, грубо выкованные клещи, ранг, обычный, описание, результат кропотливой работы начинающего крафтера, созданы с большим трудом и с множественными нарушениями технического процесса. Впрочем, учитывая имеющийся инструментарий и условия труда, более чем достойный результат для первой попытки. Внимание! Для полноценного использования требуется технологический уровень. 1. Уровень пользователя. Не успел я дочитать сообщение, как последняя плашка мигнула и пропала. Погодите-ка, открываю статус и перехожу во вкладку ту. Сюда, сучечки. Материаловедение. 0.92. Кузнечное дело. 1.32. Yes. Эти клещи я могу использовать без каких-либо проблем. Другие отрасли технологий тоже поднялись. Промышленная инженерия примерно на треть уровня. Транспортная техника совсем чуть-чуть. Тут замешан мешок. Химия, опять же, видимо, из-за создания угля. Строительная инженерия, к моему удивлению, скакнула почти до второго уровня. Вот что обустройство базы и создание кузницы творит. Прекрасно. Значит, мои труды не прошли даром. Сейчас главное, не терять темпа и поднять остальные отрасли до более-менее приятных значений, так я открою доступ к большей части инструментов и, наконец, смогу заполучить в свои шаловливые и пропитавшиеся вражеской кровушкой руки нормальное оружие. Отпуск отпуском, а свою периодически возникающую жажду убийства нужно было чем-то гасить. Черт, как вспоминаю те меха. РРАА. Дыши, Сет, дыши. Все будет. Заточив еще одно буррито, чисто в качестве награды и седативного, я принялся за создание остального комплекта инструментов. Следующим на очереди стало создание нормального долота. С его помощью я смогу создавать более тонкие и аккуратные отверстия и, соответственно, легче скреплять различные элементы инструментов между собой с помощью проводов и заклепок. В качестве долбящей части решено было использовать штырь с высоким ту. Посмотрим, засчитает ли мне эту хитрость система. Рукоятку, на которую и придутся удары, я сделал из какой-то толстостенной трубы. Нагрел ее, надел на штырь и принялся молотом оббивать штырь со сторон, а через несколько циклов и сверху. Все для того, чтобы создать удобную рукоятку, а также увеличить площадь соприкосновения молота и долота. Осматриваю предмет и повезло. Грубо выкованное долото. Ранг. Необычный. Описание. Результат кропотливой работы начинающего крафтера. Создано с большим трудом и с множественными нарушениями технического процесса. Впрочем, учитывая имеющийся инструментарий и условия труда, более чем достойный результат. Острие создано из более прочного металла, что позволяет с большей легкостью выдалбливать отверстия в нагретых заготовках и снижает износ инструмента. Внимание! Для полноценного использования требуется технологический уровень. 1. Трюк прокатил по простой причине. На деле технический уровень предмета приближался ко второму благодаря сплаву, но система милосердная округляла это значение, так же как и в случае с Unity. Юху! Даже материться не хочется. Вот что значит трудовая терапия и созидательная деятельность. А может это я просто предвкушаю новую экипировку? Ну, в любом случае, клещи и долото есть. Теперь повоюем. Лопата. Более качественный топор. Несколько заточек качества получше. Парочка молотков ручного производства, в том числе для более комфортной обработки заготовок. Я, что называется, вошел в раж. С каждым часом работы в кузнице я чувствовал себя все более уверенным. Казалось, будто мои руки живут своей жизнью, формируя конечное изделие в несколько метких и идеально выверенных ударов. В контексте кузнечного ремесла, конечно, так-то на формирование каждой заготовки уходило минимум 40 минут почти нескончаемой долбежки. Порноактеры бы позавидовали такому упорству и методичности. Ну, или пожалели бы бедолагу. Наконец, спустя несколько часов упорной работы и несколько запоротых заготовок, я был вознагражден за труды. Да еще как, наследие Сварога. Описание. Бог-кузнец Сварог, покровитель трудолюбия и ремесла, покровительствует вам. Кто знает, может, когда-нибудь вы выкуете новое солнце. Хотя на самом деле это просто фигура речи. Никакого истинного благословения. Просто круто звучит. Эффекты. Ускоряет работу ремесленной направленности, с помощью подсказок системы позволяет нивелировать ошибки в технологическом процессе, повышает точность движений, качество изделия и его итоговые характеристики. Создав предмет несколько раз, вы можете автоматизировать его производство с помощью системы. Это просто бомба. Каждый раз, когда я привыкаю к могуществу системы, она выкидывает что-то новое. И так год за годом, десятилетие за десятилетием. Что ж, в перспективе эта штука звучит как лютая имба. А я начинаю подозревать, что именно система подразумевает под полноценной механикой крафта. Неужели меня ждет заветная кнопка скрафтить между маханием молотком, за время моего труда? К слову, материаловедение и кузнечное дело поднялись еще сильнее, пусть и не достигнув каких-то запредельных значений. Материаловедение. 1.27. Кузнечное дело. 1.67. Это все еще уровень бронзового века, но и я не вкалывал десятилетия, так что грех жаловаться. Тем более, если мой заказ Дакоте выполнит, я смогу рассчитывать на значительный буст опыта. Надеюсь, там будут какие-нибудь книжки с самыми-самыми основами. Потому что пытаться найти что-нибудь в собственной памяти, пусть и основываясь на справочной информации системы, та еще морока. Не хватает нюансов, деталей, понимания механизмов и принципа работы тех или иных процессов. Как бы то ни было, я обзавелся железными инструментами, достаточно крепкими, чтобы хотя бы частично выдержать темп работы под бафом стахановца, и достаточно функциональными, чтобы я смог создавать первые механизмы. Вопрос только, из чего. А еще стоило пополнить коллекцию еще несколькими приблудами. Стамески, плоскогубцы, да и входящий вызов. Дакота Смит. Принять. От неожиданно проснувшегося импланта промахиваюсь и чуть не бью себе по пальцу. Фух, повезло. Хотя руку неприятно дернуло после попадания по щипцам. Мысленной командой принимаю вызов фиксера. Седрик. Да, что-то случилось. Заказ так быстро выполнили. Дакота. Быстро. Ты за временем следишь? Неделя прошла. Да, заказ готов. Правда. Нейтронер предлагает сделку. Ей удалось достать больше. Куда больше, чем требовалось. Удачная возможность, все такое. Но она требует больше защепки. 35 тысяч эгди. Черт, звучит круто, но все это мне не по карману. И я сомневаюсь, что продажей молотков и клещей я в ближайшее время заработаю много эгди. Седрик, у меня нет таких денег, мисс Смит. Дакота, я догадывалась. Поэтому у меня к тебе предложение. Я оплачиваю щепки, а ты выполняешь для меня пару-тройку заказов. По деньгам не обижу и в рабство не возьму. Просто мне понравились рассказы Роджера о твоих навыках. Как тебе идея, Седрик? И вы поверили слухам, не убедившись лично, сколько у меня времени на подготовку? И что за заказы? Дакота спросила у знакомых. Трупы были настоящими, как и специфические раны на них. В основном, зачистка и устранение. Все согласно твоим навыкам, на самоубийство кидать не буду. Неделя тебя устроит, ХМ. В принципе, при наличии учебных материалов и ускорений, я смогу успеть поднять навыки и создать себе более-менее качественное оружие. Пожалуй, стоит рискнуть. Седрик, я согласен, но только если работа будет в пустоши и вне поля зрения карпов. Дакота, иного и не предполагалось. Хорошо, тогда по рукам. Седрик, когда подъехать за щепками? Дакота, я пришлю за тобой машину, заодно обговорим детали. Рада, что ты согласился. Седрик, надеюсь, наше сотрудничество будет продуктивным. Дакота, я тоже на это надеюсь, Рид. Удачного дня. Что ж, я подписался на какую-то авантюру. Прекрасно. Будем надеяться, что времени на подготовку мне хватит. А пока. Пока ждем транспорт. С сомнением смотрю на заготовку в руках. Ладно, надеюсь, я успею доделать новые клещи. Более простой инструмент создает более сложный, не так ли? Глава 9. Предложение Дакоты было заманчивым, а главное, своевременным. Рано или поздно мне все равно бы пришлось становиться наемником, которых в Найт-Сити называют соло, и лучше делать это на своих условиях и в подходящее время. Не думаю, что фикскерша попытается надуть меня на Эдди или подставить, репутация в каноне у нее была достаточно хорошей, поэтому пару заказов по профилю после должной подготовки звучит как отличная сделка. Но есть и другой момент, что конкретно смог добыть нейтронер на такую сумму. 30 тысяч Эдди. Достаточно большая сумма по меркам Найт-Сити, и данные на эту сумму должны быть соответствующие. Впрочем, все это я смогу выяснить в ближайшее время. Но все же интересно, кто взялся за заказ. Не уверен, что Дакота решится назвать исполнителя, если тот пожелает остаться неизвестным. Доделать клещи я, к сожалению, не успел. Сообщение от Дакоты гласило, что через полчаса за мной заедут на заправку. Желание доделать работу было сильным, но понимание того, что стоит добраться до заправочной станции вовремя, тоже присутствовало. На свалке водителю, которого пришлет Дакота, точно делать нечего. Поэтому я, вздохнув, отложил заготовку медленно остывать, быстро убрал инструменты и переоделся в выходную одежду, которую успел выстирать и высушить. Все тот же кожаный плащ, черные джинсы и другая соответствующая погоде одежда. Свое место в карманах заняли все те же заточки и слегка доработанные мачете. Я не собираюсь выбираться на задание прямо сейчас, но минимальные средства обороны следовало держать при себе. Как вернусь, возьмусь, наверное, за создание нормального арсенала. Или отложить это дело на чуть позднее время, для начала проштудировав полученную литературу хотя бы слегка и подняв навыки на создании нужных в быту и ремесле предметов. Сложный вопрос. Путь до заправочной станции много времени не занял и прошел без эксцессов. Ни случайных прохожих, ни загадочного Бутча, который сторожит очистной завод. Было бы неплохо, накопив денег, выкупить его и контракты с Найт-Сити, если таковые имеются. Своя земля это. Звучит круто. Пока я не определился с тем, где хочу обустраивать базу в долгосрочной перспективе. С одной стороны, свалка Найт-Сити выглядит неплохим вариантом, если поставить в помещение нормальные очистители воздуха. Правда, помещения эти сначала нужно построить. Другим вариантом было приобретение недвижимости в черте города. И здесь всплывало сразу два момента. Во-первых, начав заниматься маломальски масштабной деятельностью и бизнесом, я неизбежно окажусь под пристальным взглядом, если не корпораций, то хотя бы банд. А с ними нужно будет либо наладить контакт, либо разговаривать с позицией силы. А во-вторых, ресурсы. Вряд ли я смогу спокойно вести к себе грузовики со стройматериалами, металлоломом и другими необходимым для изучения технологий ресурсами. Рано или поздно это привлечет ненужное внимание. А инвентарь – не панацея. Он ограничен максимально переносимым весом. И, к примеру, остовы машин или мешки цемента, а также другие полезные в хозяйстве материалы таким способом не перетаскаешь. Вернее, перетаскаешь, но не в таких количествах, каких хотелось бы. А я более чем уверен, что со временем и мои аппетиты, и требования системы будут расти. Первые уровни, по классике, пролетят достаточно быстро. Но когда я приступлю к исследованию тех же имплантов, что ж, там потребуется и соответствующее оборудование, и должно количество материалов для изучения. Я оказался довольно пунктуальным. Ну, или так просто совпало. Но мы с присланным водителем оказались у заправочной станции практически одновременно. Поэтому, даже не поздоровавшись с Фрэнком, который сейчас должен дежурить в магазине, подхожу к машине и киваю в знак приветствия. «Седрик, отлично, залезай». Без лишних вопросов запрыгиваю в машину на переднее сиденье. Дорога проходит в молчании. Начинаю замечать, что многие ребята Дакоты достаточно скупы ни слова. Хотя, возможно, тут дело в том, что я никого толком не знаю и знакомствами пока не обзавелся. Да и рожа у меня. Привык держать марку и, если нужно, выдаю вполне нормальный спектр эмоций. А как ухожу в мысли, на лицо сама по себе вылезает восковая маска безразличия и холодной сосредоточенности. На работе как-то светить лицом не приходится, вот и последствия. Дорога до автомастерской фиксера также прошла. Ну, прошла. Уже совсем скоро мы оказались рядом со зданием и, попрощавшись с водителем и поблагодарив того, я вышел из автомобиля и, кивнув в знак приветствия охране, оказался в автомастерской. Кажется, кого нужно обо мне уже предупредили. Внезапно мне на агент приходит сообщение Дакоты. Дакота, не против увидеться с исполнителем, он попросил о встрече. Седрик, зачем? Дакота, сказал, что хочет увидеть столь любознательного жителя Найт-Сити и обсудить получение других обучающих материалов. Подозрительно, но заманчиво. С одной стороны, мало ли кому я понадобился. С другой, опять же, вряд ли Дакота решит слить меня во время первого же заказа. Да и контакты с другими соло мне так или иначе придется наладить. Седрик, окей, он внутри, Дакота. Да, заходи. Подхожу к двери, которая сама отъезжает в сторону, и захожу в помещение. Так вот ты какой, загадочный нетронер. Как же тесен Найт-Сити. Нет, передо мной стояла не Люси или Киви, но вот и первая каноничная ласточка, которую зрители аниме даже, насколько я помню, не видели. Она мелькнула в отдельном видео и выпорхнула в окно, в буквальном смысле. Саша Яковлева, и как же тебя занесло за пределы Найт-Сити? И откуда у тебя столько обучающих материалов? Ладно, к этому вопросу я вернусь позже. Девушка выглядела мило. Короткая, но объемная каре, закрывающая лишь уши, пронзительные синие глаза и руки пока на месте, да и в целом имплантов не так много. К моменту, когда ее показали в каноне, ее кисти были заменены. Или это перчатки? Так вот как выглядит самый любознательный заказчик в Найт-Сити. Голос у Саши был на удивление мягким, с озорной искоркой. Чум, надоело пугать детишек по ночам, и ты решил выучиться на кого покруче? Все так, когтями и мерзкой улыбкой детишек Найт-Сити уже не проймешь. Так что планирую сменить репертуар на интегралы и прочностные показатели оружейных сплавов. Кивком здороваюсь с Дакотой и слегка ухмыляюсь. И вообще, Дакота, неужели итоговая сумма вышла столь высокая из-за красоты исполнительницы? Тот факт, что я долгое время был обделен в общении, отнюдь не означает, что я лишен ораторских навыков. Хотя они, ну, стоит признать, подзаржавели, судя по тому, как фиксер закатила глаза. Девушка же слегка прыснула в кулачок. Нет, Седрик, Саша отработала на все Эдди. Давно я не видела столько щепок. Плюс я работала с прикрытием, а ребята тоже хотят кушать. Вновь улыбнулась Саша и протянула миниатюрную ручку. Я Саша, нетронер. Ты Седрик? Да, все верно. Аккуратно пожимаю ручку, приблизившись к девушке. Ты хотела меня видеть? Зачем? Дакота с интересом наблюдала за нашим диалогом, не вмешиваясь. Интересно, что у нее сейчас в мыслях, и ждут ли меня подколы в дальнейшем, когда мы сработаемся, на тему моей харизмы. Ну, я передавала щепки, и Дакота упомянула, что ты живешь неподалеку, а сам заказ был написан так, будто кроме упомянутого тебе может понадобиться что-то еще. Я права, ты на удивление проницательна. Задумчиво гляжу на девушку, а после медленно киваю, да, все верно. Правда, я пока на мели. Развожу руками и киваю в сторону открытого кейса, в котором лежит множество чипов. Это мое. Получив кивок от Дакоты, подхожу к кейсу и с интересом присматриваюсь к содержимому. Ничего страшного, продолжает Саша, вставая рядом. Здесь все, как ты просил, школьные курсы нескольких заведений, а также практически полный курс материалов по электротехнике, материаловедению и оружейной инженерии. Химию, извини, выкачать не смогла, обстоятельства сложились. Ну и по другим дисциплинам там много всякого, я хватал, что могла. И кого же ты грабанула? Хвоста нет, девушка сморщила носик и слегка обиженно произнесла, едва не топнув ножкой. Пиратство – это не грабеж. А затем, чуть тише, добавила, а хвоста нет, я все потерла. Перед глазами высветилось сообщение от Саши. Саша, это была Эросака, их университет. Седрик, проблем точно не будет, Саша. Наследили не мы. Какие-то идиоты устроили перестрелку чуть ли не на территории Академгородка, и нам пришлось убираться, пока не поздно. Седрик, понял, спасибо за работу. Вслух же я произнес другое. Ну, раз хвоста нет, спасибо. Работа выполнена чисто, я доволен. Дакота, у тебя есть книга отзывов? Хочу влепить 5 баллов. Я тебе служба такси. Слегка недовольно зыркнула на меня женщина, а после обратилась к Саше, заказ я закрываю. Спасибо за работу, Саша. Мыну передавай привет и скажи, чтобы заскочил как-нибудь, давно его не видела. Хорошо, улыбнулась девушка фиксеру. Даже если Дакота поняла, что мы общаемся через агент, она не стала акцентировать на это внимание. Что касается слегка ребяческой манеры общения Саши, что ж, даже если это игра для заказчика, меня все устраивает. Она не выглядит, ну, как та же Киви, той, кого сломил этот город. Может, еще не поздно взять ее под свое крыло. Правда, это крыло сначала стоит отрастить. Сет, Донжуан, ты доморощенный, со свалки Найт-Сити. А вообще, если ты уже подумываешь о таком, ее обаяние действует на полную катушку. Да уж, столько дел, столько дел. Оружие определенно нужно. Так что насчет предложения, ну, девушка слегка замялась. Может быть, тебе нужно что-нибудь еще? У меня есть пару мест, куда можно залезть. Та же городская библиотека. Но мне потребуется бюджет на щепки, и сама операция будет проводиться в несколько этапов. Хочу ли я заполучить в свои лапки содержимое локальной сети библиотеки Night City? Да, да и еще раз да. Правда, что-то мне подсказывает, что обойдется мне это богатство в кругленькую сумму. Детишки, а вы не охренели обсуждать такие вещи в присутствии фиксера? И вообще, Саша, хватит раскидываться своими феромонами. Мне потом в этом кабинете еще оружием торговать и заказные убийства организовывать. Ой, в игривой манере Саша стукнула себя по макушке. Прости, пожалуйста. И вообще, юная леди, побольше уважения. Тот факт, что ты из команды Мэйна, не значит, что ты можешь вести себя так же, как он. Поняла. Прости, Дакота, больше не повторится. В этот раз Саша ответила уже полностью серьезно, без выкрутасов и излишней эмоциональности. Я рада. Так, заказ закрыли. Седрик, хватай свой кейс и идите в общую зону, если так хочется потрещать. Зайди потом, как договорите. Обсудим с тобой дела. Хорошо. Еще раз спасибо, Дакота. До свидания, мисс Смит. На лицо Саши вновь вернулась улыбка, но куда более легкая. Женщина лишь отмахнулась от нас и вернулась к терминалу. Мы же вышли из комнаты, а после и из мастерской, устроившись на лавочке неподалеку. Сервис, однако. Так что в кейсе конкретно, а, точно. Встрепенулась девушка, и мне в агент прилетел текстовый файл. Здесь все, что успела каталогизировать. На некоторых щепках даже полноценные обучающие брейны. Так что думаешь насчет предложения? Тогда понятно, откуда такая цена. Просматриваю файлы внутри, ликую от полученной инфы, на предложение согласен. Но, как я уже говорил, я сейчас на мели, а это дело явно потребует ресурсов. И я бы работал через Дакоту, девушка на последней реплике едва заметно морщится. Ну, это логично, мы не знакомы, так что, хорошо. Да, это и плюс тот факт, что Дакота может свести вас с нужными людьми за процесс. Да и отношения с фиксером я хочу поддерживать хорошие. Чего я тебе советую? Такое ощущение, будто ты меня отчитываешь. Ну, ты действительно повела себя не очень красиво, на мой взгляд. Хотя я тоже дурак, раз влез и начал обсуждать заказ, по сути, в обход фиксера в ее присутствии. Потом еще раз извинюсь. Да, неловко вышло. Просто, ну, мне нравится подобное. Ни компромат, ни диверсия и ни попытка украсть корпоративные секреты. Просто учебные материалы. Моя душа спокойна. А как же лицензионные отчисления? Ой, да иди ты. Девушка слегка бьет меня кулачком в плечо. Кстати, ты голодна? Задаю вопрос, планируя перейти от обсуждения заказа к простому общению. Честно говоря, да. Всю ночь перебирала полученную инфу и заливала на щепки. А потом рванула сюда, так и не успев позавтракать. У меня есть вот это. Извлекаю один буррито из многочисленных карманов плаща. Плюс могу оплатить тебе что-нибудь из автомата. Ну, от буррито я не откажусь. Только давай пополам, эта штука гигантская. И никаких шуток. Ты о чем? Непонимающе смотрю на девушку и вижу, как она слегка краснеет. А-а, ну, никаких шуток, значит никаких шуток. Ты пошутил уже этой фразой, ворчит девушка и приступает к еде. Несколько минут мы просто по очереди кусаем фастфуд, а я радуюсь, что перед выходом привел себя в порядок. Все же как-то, ну, некрасиво идти навстречу неухоженным. За что и получил, видимо, плюсик в карму. Так зачем тебе все эти базы? Я планирую изучить все знания этого мира, а после создать мегакорпорацию и привести этот мир к светлому будущему. Преувеличенно воодушевленно произношу этот спич и вскидываю кулак. Ну, или в процессе там как-нибудь перепланирую, пока не решил, в каком порядке буду всем этим заниматься. Ага, хмыкает Саша, скажи еще, что собираешься потеснить Росаку на ее пьедестале и собрать гарем из красоток. Молча смотрю на нее, внимательно и серьезно. Так, слегка отодвигается от меня девушка. Седрик, а ну не молчи. Черт, ну и взгляд у тебя, как будто киберпсиху в глаза гляжу. Че, серьезно? Удивленно вскидываю брови и хмурюсь. Жаль, зеркал нет. Ага, аж мурашки. Ты это... Так больше не делай, а ты мои планы не раскрывай раньше времени, не вопрос, но больше так не делай, а то выглядишь как злодей-маньяк. Еще и плащ этот, вновь хмыкает девушка. Да чем, блин, вам этот плащ не угодил? В шутливой манере вспыхиваю и хлопаю по карманам одежды. Да ты себя со стороны видел, ты же вылитый маньяк-эксгибиционист. Вот сейчас обидно было, а вдруг я там оружие храню? Ага, какое? Заточки всякие, Знаешь, молча извлекаю из разных карманов плаща и джинсов несколько заостренных кусков металла и кладу на скамейку. С каждым извлеченным предметом Саши меняется в лице. Веселая и озорная мордашка сменяется сначала на удивленную, а после и ошарашенную, после чего девушка тихо произносит: «Кого я встретила? Кого я встретил?» Делаю ударение на «я» и продолжаю: «У тебя просто абсурдный уровень интуиции. Тебе об этом говорили?» Девушка тут же забывает о выложенном на скамейку оружии и надувается, как довольная кошка. «Это да, хвали меня больше». «Хвалю, но ты аккуратнее предположения делай, а то, мало ли что напредсказываешь». «А дальше?» «Дальше мы просто болтали полчаса, обсуждали потенциальный заказ, жизнь в Найт-Сити и просто трещали. Кажется, я ей понравился. Ну или она просто крайне коммуникабельная девушка. И все же, я слегка одичал на свалке и скучал по простому общению, особенно с такими красивыми собеседницами. Вот так сидишь, разбираешь металлолом, и все норм. А как в обществе оказываешься? Что называется, ничто человеческое мне не чуждо. Особенно в силу отсутствия привычных собеседников копии несравненной зимы. Но все хорошее когда-нибудь, да заканчивается. И за Сашей приехала машина. Мы обменялись контактами, а я, проследив взглядом за отъезжающим автомобилем, улыбнулся и потопал в мастерскую. Дакота, кажется, хотела обсудить предстоящую работу. Посмотрим, чем мне предстоит заняться. Глава 10. Наговорились? В лоб спросила меня фиксер, как только я оказался в ее кабинете. Дакота сидела за терминалом в офисном кресле, и, как только я вошел, кивком указала на еще одно такое же. «Ага, кто она?» Мой вопрос заставил женщину усмехнуться. «Неплохой исполнитель и член команды Мэйна. Слышал про такого? Как-то не доводилось. Крутой парень, есть такое. Правда, любит вляпываться в неприятные ситуации. Ну, ладно, сейчас не об этом. А что, понравилось?» Смит в открытую улыбалась, изучающе глядя на меня. Пытается смутить. «Совру, если скажу нет. Она умеет располагать к себе. Не всем в этом городе нравится ее манера поведения, но думаю, я поняла, о чем ты. Осторожнее с ней. Саша хитрее, чем кажется. Не сомневаюсь. Она похожа чем-то на лису. Надо же, кто-то читает сказки или энциклопедия о животных. Хотя по твоему заказу было и так понятно, что ты тяготеешь к знаниям. Кстати, об этом. Не против курировать мой заказ? Пока денег нет, но я не против и дальше сотрудничать с Сашей. Она хочет поискать нужную мне инфу еще в паре мест. Даже так, тепло улыбнулся Дакота, а ты нравишься мне все больше, малый. Имеешь и такт, и уважение, и голову на плечах, на будущее, не обсуждай сторонние заказы при фиксере. Это невежливо. Понял, извини, просто, скажем так, информация и знания – это моя слабость. Я уже догадалась, ухмыльнулась Дакота и сделала глоток из стоящего на столе стакана, но за предложение спасибо, соглашусь. Отлично, тогда буду благодарен, если подсобишь в некоторых моментах, если потребуется. Без вопросов, Седрик, это моя работа. А теперь давай поговорим о твоей. Ты говорил, недели хватит? Да, думаю, да. Уже подобрала заказы? Смит усмехнулась и, повернувшись к терминалу, начало что-то искать в системе. Да чего тут подбирать? Стороннюю работу я тебе давать не стану, подсобишь мне. Все просто, нужно почистить мусор. Пустоши, место неспокойное. А тут еще и всякие сволочи обосновались. Ничего серьезного, но глаза мозолит и клиентов мне отпугивают. И кого нужно устранить? Ячейка банды мусорщиков и какие-то мудаки из стилетов. Может, их ребята и подваливали к Роджеру, я не уверена. Если оставить все как есть, к округе Найт-Сити начнет стекаться всякий сброд, чего мне ой как не хотелось бы, так что я буду благодарна, если ты разберешься. Долг, так уж и быть, закрою, но на оплату не рассчитывай. А что по добыче и транспорт? Вряд ли они расположились на соседней улице. Верно, я выдам запасной тортон на время миссии. Ты вроде водить умеешь? Отлично. Что касается добычи, все, что найдешь, твое. Я даже погляжу, что ты притащишь. Может, возьму что-то на сбыт. По рукам, по рукам. И еще раз спасибо, что подсобила. Я уж думал, что в Найт-Сити не осталось добрых людей. Так мы и не в Найт-Сити, улыбнулась Смит. А если серьезно, что-то мне подсказывает, что с тобой стоит иметь дело. И что ты, парень, далеко пойдешь. Спасибо за доверие. Ну и я всегда знаю, где тебя искать, невозмутимо продолжила фиксер, Когда мне рассказали о стрёмном типе в кожаном плаще, который рыскает по свалке, я сразу поняла, о ком речь. Но на всякий случай, не думай, что если я работаю в пустошах, от меня можно скрыться в городе. Это так, на всякий случай. Как же вам всем не нравится мой плащ, но за предупреждение спасибо. Да ни за что, у тебя еще что-то ко мне есть? Нет, вроде, совсем разобрались. Я напишу, как закончу с подготовкой. Отлично, тогда я пришлю машину. Давай, Седрик, и следи, чтобы тебя не покусали крысы. Слухи идут нехорошие. Эти твари в последнее время начали плодиться. Учту, ты тоже будь осторожна. У меня нехорошие предчувствия насчет этих грызунов. На том и распрощались. Я взял кейс и меня вновь подбросили до заправочной станции. Содержимое кейса грело душу, а будущая работа – сердце. Все же, как ни крути, возвращаться к основной работе, пусть и в таком формате, приятно. Правда, стоит поднапрячься, чтобы не тащиться к тем же мусорщикам с пустыми руками. Надеюсь, получится сделать все по-чистому, но с ножом на перестрелку все же не ходит. Правда, до огнестрела я вряд ли успею добраться. Вернее, я практически уверен, что сделать это у меня не выйдет. Впрочем, человечество же как-то веками обходилось без пороха и второй поправки Конституции США. Естественно, речь идет о луке. Ну, или об арбалете. Пока не решил, что попробую сделать. С одной стороны, арбалет явно выйдет мощнее. Но вот получится ли сделать его на текущем этапе развития? Вопрос. К тому же, я видел несколько подходящих блоков, которые можно использовать для блочного лука. Остовы машин иногда могли похвастаться наличием моторов, на которых, в свою очередь, я и встречал необходимые запчасти. Но все это дело далекого будущего. Пока стоило продолжить косплей Гефеста и закончить с созданием необходимых для моих задумок инструментов. Правда, для начала я потратил некоторое время, разбирая полученные мною богатства. Что ж, эти щепки стоили каждого потраченного эдди. Огромное количество теоретической и практической инфы по большей части нужных мне направлений, различные таблицы и справочники по инженерии, методички, различные статьи из архива университета. Саша сорвала куш, сама того не осознавая. С этим я смогу подтянуть уровень ту где-то до шестого, а то и пойти выше. Навскидку, конечно, понятия не имею, как именно система оценит всю добычу и что посчитает важным, а что отбросит в сторону. К тому же, вполне возможно, что там не хватает некоторых важных данных, без которых мне придется долго и упорно восстанавливать технологические цепочки и все такое, но в любом случае информации было просто дохренища. Правда, тут я попадал в ловушку интернета. Ну, тот самый момент, когда у тебя в руках, условно, вся информация мира, а ты сидишь и вдупливаешь в монитор, пытаясь сформировать вопрос правильным образом. Благо, эту проблему я решил относительно быстро, обратившись к самому грязному лайфхаку всех университетов во всех вселенных, к рабочим программам. Иначе говоря, я просто пошел по учебному плану, запихивая в себя рекомендуемую литературу по имеющимся дисциплинам. Начать я решил с направления инженер-конструктор. На третьем курсе эти ребята подразделялись на несколько направлений, но мне нужно было, для начала, усвоить базу материаловедения, которая есть в ТУ, по ощущениям, каждого предмета, промышленную инженерию и еще несколько важных для моего развития направлений. Стоило помнить, что сама по себе эта инфа не несла в себе никакой ценности, когда дело касалось дисциплин, требующих практики, разве что для системы. Условно говоря, проштудировав кучу литературы по строительной инженерии, я не повышу ту, пока сам не построю что-нибудь крутое. И наоборот, подтянув условную математику, мне придется прорешить несколько математических примеров, задач и уравнений, чтобы закрепить теорию практикой. Но строить уже ничего не придется. В общем, сначала теория и коэффициенты опыта, а потом уже практика. Никто не запрещал мне заливать фундамент, не получив должных теоретических навыков, не рассчитав состав бетона, не начертив план самого здания и все в таком духе. Но результат, ну, он будет каким-то. К тому же я не получу за эту работу много опыта из-за отсутствия нужных коэффициентов. В общем, вкладка познания мира таила в себе безграничный потенциал, нещадно хлестая при этом по рукам тех, кто решится нырнуть в мир технологий без акваланга теории и запаса кислорода материалов. У меня был и акваланг, и кислород, но сначала нужно было все это напялить. Поэтому, выставив в агенте будильник, чтобы не потеряться во времени, Я погрузился в анализ данных щепок. Процесс обучения был просто крышесносным. Все же помимо обычной теории, Саше удалось вытащить из сети университета Арасеки полноценных обучающих ассистентов. Естественно, предварительно взломав софт и отследив пилинг, я это дополнительно уточнил, созвонившись с девушкой. Поэтому в моей голове все это дело выглядело следующим образом. Я запускал щепку, читал или слушал лекции, изучал теорию, а после прорешивал практические задания по нужным дисциплинам. Если я ошибался, виртуальный ассистент объяснял мне материал заново или разбирал конкретно задание, поясняя, в чем была моя ошибка. Сам ассистент, по сути, был просто продвинутым чат-ботом, ни о каком и речи не шло, но уже это было большим подспорьем. Все же я не гений, и моя работа не была связана с умственным трудом. Так я и проводил дни в ускоренном пространстве, за пару дней отзанимавшись беспрерывно больше недели. Странное ощущение. Системный стахановец исправно работал, ведь я, по мнению системы, занимался расширением научно-технической базы. Со стороны я просто пару дней неподвижно проторчал в контейнере, пялись в стену. В своей же голове я щелкал один предмет за другим. Хотя щелкал, не совсем правильное занятие. Было трудно, я не все понимал. Иногда попадались моменты, которые приходилось разбирать субъективные часы, но чего мне было не занимать, так это упорство. В итоге внутри ускорения прошло почти 10 дней, прежде чем зазвонил будильник агента, вытащивший меня из состояния потока. Отлично. Значит, первую стадию можно было считать завершенным. Материаловедение, промышленная инженерия, электротехника получили неплохие такие бусты коэффициенты к опыту. А значит, теперь я могу сэкономить еще больше времени во время практики. Мои усилия не остались без внимания системы, и я стал слегка умнее среднестатистического жителя этого мира своего возраста. Это радует. Даже годы службы системе не смогли до конца вытравить из меня дофаминового наркомана, следящего за циферками. Хотя, скорее, это превратилось в приятный ритуал после проделанной работы, не вызывающий сильно радости. К слову, харизма тоже чутко подскочила. Это из-за полученных знаний и выросшей эрудиции или так оценили мои потуги в диалоге с Сашей и Дакотой. Сила. 10-2. Восприятие. 7-8. Выносливость. 9-7. Харизма. 6-5. Плюс 0-7. Интеллект. 11-6. Плюс 2-4. Ловкость. 9-9. В любом случае, пока я закончил с теорией, можно было приступать к практике. Одно обидно. В полученных мною щепках не было ничего, что могло помочь в освоении кузнечного дела. Все же эта профессия в мире киберпанка давно канула в лету, уступив место металлургии и тяжелой промышленности. Но в идеальном мире вечного успеха и розовых пони я все же хотел бы получить необходимые навыки и знания. Помнится, когда-то давно я хотел стать именно кузнецом. Даже странно, что за время моей службы под знаменами системы я не овладел нужным навыком. Учитывая наличие баз данных, это не слишком трудное дело. Базы данных были привилегией таких, как я, полноценных пользователей системы и позволяли получать навыки и знания в пассивном режиме. Получаешь базу данных, и твой мозг начинает в свободное время, например, во сне, усваивать их. Остается только закрепить полученную мудрость и вуаля, ты полноценный врач, кузнец, пилот, мастер рукопашного боя или стрелок. Придется, конечно, закрепить мышечные рефлексы, но подспорье это просто отличное. Я использовал эту плюшку, но в основном для получения боевых навыков. Исключение составляла разве что готовка. Была у меня странная привязанность к блюдам, сделанным своими руками. Хотя я списывал все это на паранойю и поиск врагов там, где их не было, я определенно займусь обустройством своей кухни. А пока... Пока я принялся закреплять необходимые навыки, хотя закрепление это выглядело со стороны, опять же, наверняка крайне весело. Сперва я носился по свалке, собирая маломальски сложные с технической точки зрения вещи, тащил поближе к себе или в укромные места, где меня не побеспокоит, все, от моторов и холодильников до электронных устройств, что-то откладывал на склад, потом попробую продать или разобрать, что-то устанавливал на базе. Та же металлическая раковина была пусть и потрепанной, но, насколько я мог судить, рабочей. Потом установлю ее в одном из контейнеров, подключу к водосборщикам и будет мне умывальник. А воду попробую фильтровать угольными фильтрами, если соображу, как настроить систему. Покончив со сбором технически сложных устройств, я приступил к их вдумчивому потрошению. Тщательно сверяясь с доступными мне схемами устройств, я всеми силами старался понять принцип их работы. Устройство двигателя внутреннего сгорания, принцип работы подвески и дифференциального вала, механику работы холодильников, строение электронной схемы простенького по меркам мира киберпанка радио. Все, что имело маломальски сложную конфигурацию и могло иметь звание устройства, а не детали, тщательно осматривалось, собиралось, конспектировалось и собиралось обратно. Отдельное внимание я уделил изучению используемых в тех или иных устройствах материалов. Дело в том, что материаловедение – куда более сложный и комплексный раздел науки. Помимо того, что он изучает структуру материалов на разных уровнях, от макроструктуры до атомного устройства, она изучает, как изменяются характеристики материала в процессе его обработки химически, термически, кинетически и прочими ки. По сути, материаловедение – это огромный пласт знаний, который позволит мне разбираться во всей материи и понимать ее механические, химические, электрические, тепловые, оптические, магнитные и другие свойства, а также то, как конструкции из тех или иных материалов взаимодействуют между собой. Неудивительно, что требования к пониманию этого раздела присутствовали практически у всех предметов. Еще 3 дня я был занят тем, чтобы закончить разбор и сбор найденных устройств, а также конструированием различных, устройств и не только. Пытался понять, как создать из металлолома устойчивый каркас для здания. Проектировал блочный лук на основе тех деталей, которые у меня есть. Думал над тем, как улучшить конструкцию горна и как из имеющихся у меня материалов создать наиболее качественную доменную печь. Я занимался наукой, и, кажется, система в очередной раз меня подловила. Я даже немного злился от этого. Все это время я, потихоньку сходил с ума, а теперь впервые за долгое время чувствовал себя живым. Чувствовал интерес к жизни и ее проявлениям. Чувствовал азарт исследователя, а не жажду убийства. Мне даже приснилось то, как я создаю реальный чертеж здания на бумаге, а не очередная партия лиц убитых мною разумных. Чудеса. Правда, не думаю, что все позади. Я спрятался в маленькой, но крайне приятной и комфортно обустроенной норке. Но стоит мне вынырнуть в реальный мир киберпанка, наполненный жестокостью, насилием и несправедливостью, как я тут же быстро вернусь к привычному состоянию. Во всяком случае, как мне кажется. Подобный кропотливый труд не остался без внимания системы. И, честно говоря, я прилично так охренел, когда полез проверять, насколько далеко я продвинулся в своих научных изысканиях. Формальные и естественные науки теперь имели значение от 0,7 до 2,9. Физика и химия оказались, как раз, самыми прокачанными, как и математика. Оно и не удивительно. Коэффициенты я получил хорошие. Теперь нужно учиться больше и не забывать про практику. Среди особенно выделялись эти красавцы. Электроника. 3.1, плюс 3.1. Материаловедение. 4.1, плюс 2.8. Промышленная инженерия. 3.5, плюс 3.2. Машиностроение. 2.9, плюс 2.9. Транспортная техника. 2.4, плюс 2.3. Вот она, сила хлама. Хотя я не сильно обольщался. Поскольку сейчас самая прокачанная моя технология – материаловедение, едва пересекла отметку века паруса. А это у нас первые печатные станки, чугун, ременные передачи и часовые механизмы. Ничего из перечисленного у меня нет, зато башка забита десятками распространенных в Найт-Сити сплавов. По ощущениям, еще немного и я начну их по запаху определять, не то что по виду и характеристикам. Как только я доберусь до относительной современности, прогресс сильно замедлится. Почему? Потому что с каждым прожитым годом, века этак с 15-го, количество изобретений росло в разы, если не на порядки. Повторить все значимые достижения средневековья – задача относительно нетрудная. Повторить все изобретения 20-го века без помощи системы – задача абсолютно невозможная. Но не мне жаловаться, поскольку как раз-таки системой я обладаю, а значит, пора продолжить работу. И вот вновь прозвенел таймер. Еще 3 дня минуло. И до моей вылазки осталось еще где-то 2 суток, может чуть больше. Пора приниматься за создание оружия. АО, да, все же стоило признать, что я был оружейным маньяком. Орудуя инструментом в течение десятилетий, невозможно не проникнуться к нему любовью. А инструментом в моей профессии могло быть очень большое количество предметов. Глава 11. Итак, оружие. Веками люди изобретали способы убить ближнего своего, от каменных копий до термоядерной бомбы, применение которой мне доводилось несколько раз видеть в мирах, которые спасти возможности не было. Страшное, я вам скажу, зрелище. Видеть в иллюминаторе, как атмосфера планеты буквально сдувается несколькими взрывами, а само небесное тело раскалывается на крупные обломки, дрейфующие в космосе. Тот момент ясно дал мне понять, что каким бы крутым убийцей я не был, выжить после подобной атаки у меня шансов мало. Даже если я переживу сам взрыв, при отключении средств телепортации судьба дрейфующего в космосе тела меня не привлекает. Но это вопросы далекого будущего. А пока, катана и блочный лук. Я, наконец, решил, что конкретно буду делать. Об иррациональной любви к катанам и похожему на нее оружию в моем корпусе ходили легенды и анекдоты. Поговаривали, будто бы сама система, тихо нашептывая по ночам уведомления, воспитывает в нас любовь к этим клинкам. Бред, я считаю. Просто учитывая все технические возможности, которые доступны пользователям системы, создать практически неразрушимый клинок, которым удобно сражаться, дело техники, а не чудо. А ведь именно хрупкость конструкции катаны и быстрое разрушение ее режущей кромки – проблемы, с которыми сталкивались первые кузнецы, создавшие это оружие. И я,